невинен и достиг поры, когда начинает бродить кровь. Он может ухаживать за соседскими девушками, жить честно, развлекаться, короче, иметь свое убогое бедняцкое счастье. Так нет же, я привел его сюда и познакомил с роскошью, о которой он не подозревал и которую уже не забудет. И я стану дарить ему ее раз в две недели, приучу к наслаждениям, для его кошелька недоступным. И водить его сюда буду месяца три, чтобы приохотить. Но, впрочем, не часто, чтобы и охоту не отбить. Итак, он ко всему привыкнет и уже не сможет без этого обойтись. Но тут подойдет к концу плата, которую я наперед сейчас внесу тебе на сие доброе дело. Тогда он займется воровством, чтобы вернуться сюда. И на все пойдет, чтобы только снова завалиться в шелка на диван. Начнет воровать, дальше больше, а там, надеюсь, и убьет, если жертва вздумает защищать свое добро. И цель моя выходит достигнута, то есть я, по мере сил и средств, создал мерзавца и вора, врага общества, которое и само мерзко, само грабит нас. Красотки, вытаращив глаза, смотрели на него. «А вот и ты», — сказал он, когда Огюст Ланглуа, смущенный и красный, пряча за спину прекрасной иудейки, вошел в гостиную. «Ну ладно, малыш, поздно уже. Скажи дамам до свидания». И когда они спускались по лестнице, Дезесент объявил ему, что тот сможет бесплатно приходить к мадам Лори раз в две недели. На улице он простился с ним. Юноша в ошеломлении смотрел на него. «Мы уже больше не увидимся», — сказал Дезесент. «Беги к своему дрочливому отцу и запомни почти библейскую премудрость. Поступай с другими так, как ты не хочешь, чтобы поступали с тобой». «Сравните, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так поступайте и вы с ними». Евангелие от Матфея. Примечание редакции. «Будешь ей следовать, пойдешь далеко. Ну, прощай. И не будь неблагодарным. Дай себе знать в газетах через судебную хронику». «Ах ты, предатель маленький!» — шептал Дезесент, вороша угли в камине. «Так и не встретил я твоего имени в разделе происшествия. Правда, в своих расчетах я мог всего и не предусмотреть, какие только не встречаются неожиданности. Мамаша Лора была способна денежки прикарманить, а малого выставить. Или одна из красоток влюбилась в него и стала принимать бесплатно. А может, прекрасная иудейка, дама более чем томная, отвратила нетерпеливого новичка слишком медленным приливом своей испепеляющей страсти. Впрочем, мальчик мог попасться, когда я уже был в Фонтенее. Газет мне здесь не доставляют, я об этом могу и не знать». Дезесент встал и прошелся по комнате. «И все-таки жаль, если из этого ничего не вышло», — вздохнул он. «Ведь мне удалось в точности поймать смысл и суть социального воспитания. Общество превращает своих членов в Огюстов Ланглуа тем, что не только не сострадает несчастным, не воспитывает в них смирение, но, напротив, делает все, чтобы обездоленные лишний раз убедились, что судьба других сложилась лучше, незаслуженно лучше, что чем дороже радости, тем они более желанны и сладки. Следовательно, — рассуждал Дезесент, — все горе от ума. Чем больше бедняги знают, тем больше мучатся. Развивать их ум и утончать нервы — значит растить в них и без того живучие страдания и социальную ненависть. Лампы стали коптить, он подправил фитиль и посмотрел на часы. 3 утра. Снова закурив, открыл книгу, которую, замечтавшись, отложил в сторону. Это была старая латинская поэма «De lauda castitatis», сочиненная Авитусом, архиепископом города Вены, в эпоху правления Гондебальда. «De lauda castitatis» — «Похвала добродетели». Примечание редакции. Гондебальд, Умер в 516 году король Бургундии. 480-516. Примечание редакции. Глава 7. С той самой ночи, когда ему ни с того ни с сего пришло на память грустные воспоминания об Огюсте Ланглуа, он начал все больше и больше погружаться в прошлое. И теперь он уже ни строчки не мог понять из того, что читал, да и забросил чтение. Он словно присытился книгами и картинами и отказывался воспринимать что-либо. Он варился в собственном соку, жил за счет собственного организма, как зверь в пору зимней спячки. Одиночество действовало на него подобно наркотику. Сначала взбодрило, возбудило, а потом погрузило в оцепенение и грезы. И, разрушив его планы, сковав волю, отправило в мир мечты. И он, не оказывая сопротивления, с покорностью уступил этому. Беспорядочное чтение, уединенные думы об искусстве, стены Фонтенейского дома, за которыми он хотел спастись от потока воспоминаний, все это было в один миг снесено. Хлынули воды прошлого, затопили и настоящее, и будущее, заполонили ум печалью, в которой, как обломки судна, потерпевшего кораблекрушение, плавали заурядные события нынешней его жизни, пустяшные и бессмысленные. Он пробовал читать, но книги валились у него из рук, и он снова забывался, с тревогой и отвращением перебирая в памяти события прошлого. А оно все бурлило, все кружилось вокруг воспоминаний об Огюсте и мадам Лори. Эти воспоминания были неотвязны, маячь перед ним, как свая в воде. С чем только не сталкивался он тогда. Светские приемы, дерби, карты, плотские утехи, заказанные заранее и поданные в назначенный час с первым полночным ударом часов в его розовый будуар. И проплывали перед ним тени, лица, слышался шум слов, назойливых и неотвязных, как пошлый мотив, который до поры до времени, не в силах позабыть его, насвистываешь, а затем, не отдавая себе в этом отчета, в какой-то момент вдруг забываешь. Он забылся ненадолго, и вскоре, очнувшись, попытался с головой уйти в латинские студии, чтобы напрочь освободиться от прошлого. Но было поздно. Почти тотчас хлынул новый поток, на этот раз детских воспоминаний, где выделялись годы учения у отцов-иезуитов. Эти воспоминания были и далекими, и близкими, то есть виделись издали более чем выпукло, четко, ясно. Перед ним возник мир тенистого парка, длинных аллей, газонов, садовых скамеек. А вот и школьная перемена. Парк становится полон, в нем раздаются голоса учеников, смех учителей. Иные, подоткнув сутану, играют в лапту. Иные, стоя под деревьями, запросто разговаривают с мальчиками, словно с ровесниками. Он вспомнил, как снисходительны были к своим подопечным отцы-наставники, не заставляя по 500, а то и по 1000 раз переписывать один и тот же стих, а лишь делали помету на полях «исправить ошибку». Не карали за беготню и невыученные уроки, но слегка журили. Опекали настойчиво, но мягко. И, стараясь угодить, разрешали гулять, где хочется. А также пользовались любым незначительным и неучтенным церковью праздником, чтобы добавить к школьному обеду пирожки и вино или устроить пикник. Словом, необременительное иезуитское иго означало не утруждать ученика, а говорить с ним на равных и относиться к нему как к взрослому, но баловать как дитя. И тем самым учителя приобретали власть над учениками и в какой-то мере придавали форму уму, который взращивали. Они, поначалу направив питомца и привив ему определенные понятия, позднее содействовали его развитию ловко и ненавязчиво. Они следили за дальнейшей судьбой своих подопечных, способствовали их карьере, рассылали им письма с различными наставлениями, как это делал доминиканец Локардер в посланиях сарезским ученикам. Локардер Жан-Батист Анри Доминик, 1802-1861, французский проповедник, писатель, член Французской академии. Восстановил орден доминиканцев во Франции. Его проповеди публиковались с 1844 по 1851 год. Примечание редакции. Де Зессент на собственном опыте испытал все это. Впрочем, он был уверен, что устоял. Он и в детстве был упрямцем, строптивцем, казуистом и спорщиком и не поддавался ни обработке, ни лепке. А когда закончил школу, то и вовсе стал скептиком. Встречи с законниками, нетерпимыми и ограниченными, беседы с аббатами и служащими храма свели на нет все усилия иезуитов, вооружили независимый ум, укрепили неверие. В общем, он почитал себя свободным от всякого принуждения и ни с кем не связанным. Правда, в отличие от выпускников светских лицеев и пансионов, сохранил добрые воспоминания о школе и учителях. Но именно теперь он вдруг засомневался. Так уж ли бесплодно поле, вспаханное иезуитами? И не дают ли все же всходы, посеянные ими семена? И в самом деле, вот уже несколько дней Де Зессент находился в самом смятенном состоянии духа, и в какой-то миг даже невольно потянулся к вере. Но едва он стал рассуждать об этом, как эта тяга прошла. Смятение, однако, не проходило. Впрочем, он прекрасно знал себя и был уверен, что не способен на действительно христианское смирение или покаяние. Понимал, что никогда не ощутит тот самый миг благодати, когда, по словам Локардера, луч веры осветит душу, и все рассеянные в ней истины сольет в одну. И не испытывал ни малейшего порыва к самоукорению и молитве, без которых, если верить священникам, обращение к вере невозможно. И не взывал к милосердию Божьему, в котором, кстати, сомневался. И, тем не менее, к учителям своим относился с симпатией, а потому перелистывал их труды и интересовался богословием. Редкая сила убеждения, страстный голос умов высшего порядка нравились ему, даже заставляли усомниться в собственных разуме и силах. В фонтенейском затворничестве душа Де Зессента не знала ни свежих впечатлений, ни новых мыслей и чувств от встреч с людьми и внешним миром. Благодаря этому упрямому и в чем-то противоестественному заточению все больные вопросы, забытые было Де Зессентом за время парижских увеселений, снова встали перед ним. Способствовал тому, конечно, и чтение любимых латинских авторов, в основном епископов и монахов. Монастырская обстановка комнаты, запах ладана и книги взволновали его и, оттеснив воспоминания о проведенной в столице юности, вернули в школьные годы. «Да, во мне это закваска с детства», — думал Де Зессент, объясняя себе появление в Фонтенее иезуитского духа. Тесто, впрочем, так и не взошло. Но недаром меня всегда столь тянуло к духовным материям. Выходило, что он сам себе не хозяин. Он пытался разубедить себя в этом и дать всему рациональное объяснение. Видимо, церковь одна единственная сохранила утраченные формы и линии, отстояла, пусть и в нынешнем безобразном виде, неотделимом от алюминия и цветных стекляшек, изящество утвари, прелесть вытянутых, как петуньи, чаш и гладкобоких дароносец, и таким образом сберегла красоту былых времен. Не надо забывать, что большая часть бесценных сосудов, чудом уцелевших от зверств санкюлотов, поступила в музей Клюни из старых французских аббатств. Клюнийский монастырь воскрешал монашеские уставы первых веков христианства. Устав Клюнийского монастыря распространился на другие европейские страны. Образовалась Клюнийская конгрегация, влиявшая на общую политику государств Европы. Расцвет монастыря XII век во время реформации теряет свою власть, А в 1790 году был, как и другие монастыри, закрыт учредительным собранием. В здании Клюнийского аббатства теперь находится музей Клюни. Примечание редакции. В эпоху средневекового варварства именно церковь приютила у себя философию, словесность, собрание исторических документов. Она сберегла также и древнее пластическое искусство, сохранила для нас изумительные ткани и драгоценности. Кстати, как их не портят современные торговцы древностями, им не удается уничтожить их первоначальную красоту. Стало быть, вряд ли вызовет удивление, что он гонялся за старыми книгами, рылся, как и прочие собиратели, на развалах парижских букинистов, пропадал в провинции у старьевщиков. И, несмотря на все эти доводы, до конца разубедить себя Дезессент не смог. Разумеется, вера продолжала ему казаться скучным обманом, но все же его скептицизм дал трещину.